Он не будет просто воплощать ту мечту, о которой она рассказывала. Он найдет свою собственную мечту. Вероятно, он будет продумывать ее еще много лет. И если он когда-нибудь сможет осуществить эту мечту, то это был бы, без сомнения, самый большой подарок для Эллин. Через два дня 38-тысячная армия рыцарей лунного света покинула столицу. В авангарде развивались боевой флаг дома Ворнов, на котором были изображены белый полумесяц и метеор на синем фоне, и флаг красного коня, а за ними следовали боевые флаги благородных домов и флаг черного дракона. Это был великолепный вид. Регина их не провожала. У нее было мало времени, потому что еще не было завершено восстановление после бунта. Но во время короткого перерыва между приемами она вышла на балкон зала для аудиенции и помолилась богам об их защите. Глава 5, часть 1, Леонхард Блиц. Леонхард фон Шмидт с детства любил ездить верхом. Дом фон Шмидтов, в котором он родился и вырос, был средним по знатности в Закштайне, но у них было много табунов и широкие пастбища. Однако в семье фон Шмидтов почти никто не умел хорошо ездить верхом. Они в основном выращивали лошадей, чтобы продать их другим дворянам и рыцарям. Но Леонхард был другим. В Закштайне было больше горных и лесных районов, чем равнин и, вероятно, поэтому считалось, что по сравнению с другими местные породы лошадей имели сильные ноги и мощный круп. И Леонхард седлал коня и пересекал на нем горы, скакал через леса и несся по лугам. Он думал, что пока он на коне, то может домчать куда угодно. Можно сказать, что ему от природы были даны талант к верховой езде и интерес к кавалерии. Кавалерия Закштайна отнюдь не была слабой, но и не всегда добивалась блестящих результатов в частых и тяжелых стычках с соседним Брюном. Кавалерия королевства Брюн имела небольшое превосходство, в том числе в численности. Возможно, именно поэтому Леонхард стал считать Брюн своим личным врагом. «Я хочу когда-нибудь возглавить армию в десятки тысяч всадников, а потом я напинаю Брюну». Это не была мечта невинного ребенка, это была цель, которую он решил достичь во что бы то ни стало. Повзрослев, Леонхард стал рыцарем, участвовал в битвах и накопил выдающиеся военные заслуги, в том числе в уничтожении бандитов. Он стал командиром отряда, а потом столкнулся с различными проблемами, которые характерны для кавалерии. По сравнению с пехотой, кавалерия требует больше денег и времени. Так он обобщил свой опыт. Это была цена высокой мобильности и взрывной мощи, способной разнести пехоту с тяжелой броней, вооруженную щитами, а также зайти с флангов и атаковать тыл врага. В первую очередь, пища и вода. Но кавалерия также должна была обеспечить и лошадей, которые если и пили даже больше, чем человек. Для марша отрядов 10 всадников требовалось обеспечить запасы как для 20 человек, а еще требовалось организовать постоянный уход. Всадники должны были вытирать своих лошадей, когда те потели, и даже как-то убирать навоз. Было много историй о том, как армия была уничтожена из-за того, что лошадиный навоз забыли убрать во время марша, а он был обнаружен врагом и выдал местонахождение отрядов. А ведь были еще расходы на обеспечение подковами и сбруей, а еще были нужны мастера, кузнецы и шорники. Целый батальон кавалеристов, это нереально, надо было бы сделать такой вывод. Говорили, что отряд примерно в 500 всадников был более эффективным, особенно если его использовать точечно. Однако Леонхард не сдавался. Каждый солдат должен просто научиться ухаживать за лошадью. Что касается подков, то мы будем просто обучать кузнецов как кавалеристов. Мы поднимем эффективность. В итоге Леонхард вкладывал свое жалование, получаемое от королевства, а также свои личные средства в обучение подчиненных. Он заставил их научиться читать и писать, ухаживать за лошадьми и обучил их искусству сражаться верхом. Леонхард заставил своих подчиненных пользоваться дубинами и булавами, а не копьями. Оружие с длинным древком, в том числе копье, обычно считалось подходящим для верховой езды, но успех сильно зависел от мастерства солдата. На подпрыгивающей спине лошади приходилось одной рукой держать поводья, и для оружия тоже оставалась только одна рука. Многие люди теряли равновесие, размахивая копьем на длинном древке, такое оружие мешало управлять лошадью. А иногда горе всадники в конечном итоге ранили коня своим же оружием либо загораживали животному обзор. «Мне вовсе не нужно, чтобы все всадники были вооружены копьями. Копье годится для первого удара во время атаки, а потом будет достаточно оружия, которое легко вращается в руке». Кроме того, Леонхард отобрал командиров для каждого отряда из 50 всадников, причем 5 всадников составляли самую малую боевую единицу и им было дано право действовать по своему усмотрению. При марше верхом легко могла возникнуть путаница. Поэтому Леонхард приложил все усилия для того, чтобы солдаты могли быстро передвигаться даже без его указаний. Проблема обеспечения никуда не делась, но Леонхард не был так уж обеспокоен этим. «Мы будем передвигаться вдоль рек и озер, а еду и фураж надо просто добывать на месте». Для нападающей армии было обыкновенным грабить города и деревни. Это стало бы проблемой только после окончания войны, и только в том случае, если бы они проиграли. Ну а в случае победы некоторые несправедливости останутся незамеченными, победителей не судят. Но был нужен баланс. Если бы Леонхард допустил активные грабежи, то это привело бы к снижению авторитета командования и к краху морали. Солдаты, упивающиеся жестокостью, теряли управляемость и могли считаться только злом. В общем, Леонхард поощрял мародерство. Это должно быть преднамеренно, систематически, эффективно. По возможности не убивайте жителей, ограничьтесь минимальным физическим воздействием по отношению к сопротивляющимся, заставьте их отдавать еду и другое необходимое вам. Если нет иного приказа, не сжигайте дома и поля. Тот, кто убьет мирного жителя, будет приговорен к смертной казни. Без исключения, Леонхард выполнял то, что обещал. Он обезглавливал тех, кто сжигал дома, и тех, кто убивал местных жителей, и выставлял их головы на показ вдоль шоссе. Когда он решал одну проблему, появлялось следующее. Леонхард не сдавался. Он ломал голову и упорно преодолевал проблемы одну за другой. Однажды Леонхарда вызвал к себе Август, король Закштайна, и сурово спросил: «Это ты думаешь о кавалерийском отряде? Это объединение не настолько мало, чтобы называться отрядом», — ответил королю Леонхард, надувшись от гордости. «Это армия. Я намерен когда-нибудь пронестись по равнинам с десятками тысяч всадников». Король даже приподнял одну бровь в ответ на громкие слова Леонхарда. Король был известен тем, что не улыбнулся даже тогда, когда родился принц. Как и следовало ожидать, Леонхард был обескуражен. Слова, произнесенные королем после паузы, также удивили Леонхарда. «Повинуйтесь мне в течение одного года. Если ваша кавалерия сможет показать удовлетворительные результаты, я окажу вам некоторую поддержку». Леонхард почтительно пал ниц и выразил слова благодарности. В тот раз он не поверил словам Августа. У него не было никакой надежды на поддержку. Но он хотел доказать, что его идеи были верны, и мечтал дать своим кавалеристам, которые мало-помалу мужали, возможность отличиться. В течение одного года Леонхард и его кавалеристы буквально горцевали по всему Закштайну. Они были втянуты в истребление бандитов, в стычки с Брюном и Асваре, шли сражаться против взбунтовавшихся феодалов. Год пролетел в мгновение ока, и Леонхард снова предстал перед королем. Август посмотрел на него сверху вниз с обычным безэмоциональным выражением и коротко сказал: «Как и обещал, я буду поддерживать вас. Создайте армию, мощную и полезную для нашей страны». Леонхард упал на колени и поклялся ему в верности от всего сердца. Хотя он и получил поддержку Августа, не было похоже на то, что мечта Леонхарда существенно приблизилась к осуществлению. Его мечте прежде всего требовалось время. Однако он был глубоко благодарен королю. Ему потребовалось более 20 лет, чтобы выполнить все поставленные задачи. Когда король назначил его генералом, Леонхарду фон Шмидту исполнилось 43 года. Его светлые волосы, блестевшие в молодости, потеряли свой блеск и потемнели, зато он обзавелся роскошными жесткими усами. В настоящее время он был главой дома Шмидтов, но оставил дела дома своему 20-летнему сыну. Его голубые глаза энергично блестели только когда он занимался своей любимой кавалерией. У фон Шмидта было прозвище Леонхард Блиц. Кавалерийские войска под его командованием были быстры, как молния, и свирепы, как гром. Его армия, совершившая вторжение в Брюн, неслась со скоростью росчерка молнии. Деревни и города, подвергшиеся грабежам, были бесчисленны. Они 5 раз победили в боях войска Брюна. Это было выдающееся военное достижение армии Закштайна. Теперь, с их быстротой и свирепостью, они наконец-то собирались нацелиться на столицу. Но кое-кто препятствовал этому. Это была армия рыцарей лунного света во главе с Тигревурмудом Варном. 50 000 кавалеристов армии Закштайна находились примерно в 6 или 7 днях пешего пути к западу от столицы королевства Брюн, Нисы. Фон Шмидт, получивший от разведгруппы донесение об обнаружении большой армии, не выглядел особенно взволнованным. Но потом его глаза наполнились боевым духом. Он потянулся и счастливо улыбнулся. Его усы воинственно встопорщились. Фон Шмидт отпустил докладывающего солдата, подозвал адъютанта Бирнбаума и приказал всей армии встать на отдых. Затем потребовал от адъютанта подготовить карту. «Мы дадим бой?» – коротко спросил Бирнбаум, простодушный и бесхитростный 40-летний мужчина. Он служил дому фон Шмидтов с юности, как и его предки. Бирнбаум практически был принужден своим молодым хозяином помогать тому в обучении кавалерии. Теперь он был вторым после фон Шмидта по уровню знаний. На вопрос своего верного адъютанта фон Шмидт сразу же бодро ответил. «Конечно, численность противника составляет примерно 40 000 человек. Кроме того, в дополнение к флагу черного дракона Цктида замечен также боевой флаг с белым полумесяцем и метеором на синем фоне. Как же его зовут, этого человека? Это Тигривурмут Ворн, верно? О, точно!» Фон Шмидт широко улыбнулся, но тут же вернул серьезное выражение. «Что ж, мы не можем игнорировать врага в 40 тысяч человек. Кроме того, мы должны отомстить за фон Крюгера». Фон Шмидт знал, что фон Крюгер потерпел поражение от Тигри. Королевство Брюн трубило об этом на каждом углу. «Однако, ваше превосходительство, мне казалось, что генерал фон Крюгер вам не очень нравился». Бирнбаум без колебаний бросил фон Шмидту такие опасные слова. Он знал, что фон Шмидт высоко ценил его откровенность. «Если меня спросят, нравился он мне или нет, я отвечу, что нет». Фон Шмидт скрестил свои мощные руки на груди и посмотрел в голубое небо. В конце концов, он был простолюдином. «Я несколько раз беседовал с ним, но мы расходились во мнениях по всем вопросам, кроме темы войны. Но это не значит, что я невысоко ценил его способности. Его блестящий талант строить укрепления – это то, чего у меня нет. Получается, мне приходится мстить за него». «Вы совершенно правы», – согласился Бирнбаум, передавая карту фон Шмидту. Его главнокомандующий в настоящее время был наполнен гневом и боевым духом, так что краткого согласия было достаточно. Они получили эту карту от Мелисанды. Фон Шмидт уже знал о том, что она погибла, потерпев неудачу в восстании. Брюн распространял эту новость повсюду, как в тот раз с фон Крюгером. Но смерть Мелисанды не вызвала у фон Шмидта никаких сильных чувств. «Как ты думаешь, где будет бой?» «Скорее всего, в Провире». Взгляды обоих мужчин сосредоточились на участке карты. Это была равнина, простиравшаяся к югу от того места, где разведчики обнаружили армию Брюна. Несколько рек текли по этой равнине на восток, объединяясь друг с другом и превращаясь в болото. Болотистая местность была неудобной для маневров кавалерии. Это довольно пессимистично для врага, который победил фон Крюгера. Если доклад разведгруппы верен, то численность противника уступает численности наших войск. Более того, они уже дважды были окружены и разгромлены. Я думаю, что они в первую очередь пытаются избежать окружения. Мнение Бирнбаума было убедительным, и фон Шмидт согласился с ним кивком головы. «Очень хорошо, я их разгромлю на голову в Провире». После небольшого отдыха фон Шмидт отдал приказ армии. Топот почти 50 000 лошадей сотряс землю. Глава 5, часть 2, Леонхард Блиц. Еще не наступил под день, когда армия рыцарей лунного света и армия Закштайна столкнулись друг с другом на поле битвы в Провире. Хотя и было солнечно, но свет был слабым и не давал много тепла, прохладный ветер ощущался на коже. Армия рыцарей лунного света заняла позицию, оставив болото за спиной. Они разместили в центре около 20 тысяч солдат, которыми руководили феодалы, и 2 тысячи членов рыцарских эскадронов. Армия Цктида из 5 тысяч человек была на правом фланге, а 8 тысяч рыцарей-всадников на левом. Также 3 тысячи солдат оставались в тылу в качестве резервных войск. Хотя на правом фланге было меньше солдат, чем на левом, Тигри и Эллин сошлись во мнении, что это было лучше, чем просто перебросить туда солдат Брюна. Рыцарские эскадроны стояли в центре перед солдатами феодалов. Они ожидали, что враг, вероятно, ломанется в атаку после первой же перестрелки. Армия Закштайна также выстроила свои войска в центре и на флангах, но все они были кавалеристами. Их формирование было четким. 20 тысяч в центре и по 10 тысяч справа и слева. Кроме того, к полю боя подтягивались два отряда по 5 тысяч всадников. Первоначально они должны были заходить в тыл противника и завершить окружение. Но на этот раз планировалось, что они объединятся с левым и правым флангами армии Закштайна. Когда десятки тысяч кавалеристов выстраиваются перед тобой, это выглядит устрашающе. Тигри слегка вздохнул. Он был в центре армии рыцарей лунного света. Ему казалось, что он чувствует, что солдаты напуганы, просто глядя на группу черных как смоль фигур вражеских всадников в отдалении. «С тобой все в порядке, Тигре?» – тревожно окликнул его стоявший рядом Массас. Тигре повернулся и успокаивающе улыбнулся старому графу. Но когда он вновь повернулся вперед, эта улыбка исчезла, и его черные глаза, наполненные боевым духом, твердо сфокусировались на враге. Ветер принес звук более чем 100 боевых рогов, он эхом отдавался на поле боя. Армия Закштайна начала движение. Над рядами кавалерии яростно развивался флаг белоплечего Орлана, Хаерсвелгр, подбадривая войска. «А бог войны Тюлари, дай нам божественную защиту! А бог войны Триглав, будь свидетелем нашей битвы!» Армия рыцарей лунного света тоже дружно гаркнула во все горло. Им повезло, что Брюн и Цктет верили в одних и тех же богов. Флаг красного коня Брюна и флаг черного дракона Цктеда трепетали на ветру. Войска Брюна стояли на месте, и только армия Закштайна продвигалась вперед, сокращая расстояние. Всадники держали в руках арбалеты. Рыцари Брюна подняли свои большие щиты, имевшие в основе крепкие доски, усиленные железными пластинами и толстой кожей. Пехота Брюна численностью в сотни человек и армия Цктеда на левом фланге приготовили луки и арбалеты. Расстояние между обеими армиями сократилось менее чем до 300 элсинов, около 300 м, и тут армия Закштайна остановила наступление. Тетивы более чем 10 тысяч арбалетов и нескольких сотен луков сорвались одновременно, заставив задрожать атмосферу. Летящие стрелы превратились в серебряные огоньки, разорвали ветер и атаковали врага. Несколько сотен одновременно летящих стрел, прочертивших в небе дуги, превратились в белый дождь, льющийся на армию Закштайна. Рыцари Брюна своими могучими щитами блокировали стрелы. Это был боевой стиль рыцарей Брюна – блокировать не только болты, но и все виды метательного оружия своими могучими щитами. Но некоторые рыцари, которые не смогли поставить надежный блок, получили болты в плечо или живот и упали с лошадей. Армия Закштайна также понесла некоторый урон, но не настолько серьезный, чтобы ошеломить всадников. Всадники центра отбросили свои арбалеты, вытащили мечи и булавы и с громкими боевыми кличами пришпорили лошадей. Рыцари Брюна, находившиеся напротив, сбросили свои щиты, крепко сжали мечи и копья и поскакали навстречу, оставляя за спиной пехоту. В атаку. Слова с разным звучанием на языках Брюна и Закштайна, но с одним смыслом, сталкивались в воздухе. Тысячи копыт громом сотрясали землю, вырывали траву вокруг и поднимали клубы пыли. Прямо в центре обеих армий столкнулись белоплечий орлан и красный конь. Оружие звенело. Гневный рев, визг, звуки ломающегося железа и разрываемого на куски мяса слились в жуткую музыку и достигли ушей солдат обеих армий. Смерть, разрушение, свежая кровь и куски мяса были безжалостно разнесены по зеленой равнине. Никто не отступал. Люди размахивали мечами, били булавами, наносили удары копьями и старались хоть как-то дотянуться до врага и сбить его с ног. Те, кто падал с коней, были растоптаны и раздавлены врагами и лошадьми. Тигре и Массас были удивлены таким оборотом дел. Их план состоял в том, чтобы постепенно отступить, заманивая врага после первой атаки. Надо было успеть это сделать до того, как боевой дух солдат и рыцарей взлетит до небес и они бросятся на войска Закштайна. А с другой стороны линии фронта стоял фон Шмидт со сложным выражением лица. Он также намеревался заставить свои войска немного отступить, чтобы оценить позицию противника. Однако он был счастлив, увидев храбрую битву своих отрядов. Только его адъютант Бернбаум скорчил недовольную гримасу. Рога затрубили в обеих армиях, и рыцари Закштайна и рыцари Брюна каким-то образом сумели отступить до того, как двинулись другие отряды. «Мне очень жаль, я неверно оценил их боевой дух». Тигре честно признал свою ошибку и тихо извинился перед Массасом. Армия Брюна продолжала проигрывать. Ему следовало бы подумать о том, что рыцари могут слишком сильно возбудиться. Массас покачал головой, поглаживая свою седую бороду. Что ж, судя по звуку рогов, для другой стороны это тоже было неожиданностью. Продолжая разговаривать, они оба наблюдали за состоянием противника. Армия Закштайна развернула свое боевое знамя и начала отступать. Но это было далеко от упорядоченного движения, и выглядело заманиванием войск Брюна. Более того, они даже разразились насмешками на языке Брюна. То же самое было и в битве с генералом фон Крюгером. У них действительно злой язык, у этих парней из Закштайна. После некоторого размышления Тигре приказал рыцарям, сражавшимся на передовой, отступить в тыл, а пехоте выдвинуться вперед. Он также приказал правому и левому флангам быть наготове. Увидев маневр армии рыцарей лунного света, Закштайн остановил свое отступление. Их фланги замерли, И только кавалерия в центре продвигалась вперед. Вскоре отряды в авангарде обеих армий встретились взглядами, а потом и скрестили оружие. Кавалеристы Закштайна пустили в ход свои мечи и булавы. Пехота Брюна либо блокировала их своими щитами, либо наносила удары копьями из-за пределов досягаемости мечей и булав. Солдат Закштайна стаскивали с лошадей. Падая, они придавливали солдат Брюна. Местами это перерастало в драку. Солдаты Закштайна топтали врагов копытами своих лошадей, а солдаты Брюна сбивали их с ног копьями. Никто не понимал, кто на кого напал и кто с кем дерется. Лошади ржали, люди кричали, запах крови и запах железа смешались и парализовали обоняние. Свежая кровь, льющаяся вокруг, рисовала в воздухе множество темно-красных дуг. Тигре, сдерживая свой порыв, приказал солдатам отступить. Он схватил черный лук, висевший у него на седле. Раньше он думал, что может врываться в ряды сражающихся как простой лучник. Но теперь Тигре был главнокомандующим армией рыцарей лунного света, и он должен был действовать хладнокровно. П.П. Пхевхити Стелли Ресси Аягли, Белоплечий Орлан. Глава 5, часть 3, Леонхард Блиц. Армия рыцарей лунного света отступила, заманивая армию Закштайна. Но, казалось, те распознали этот маневр, так как вдруг остановились на полпути и отступили. Закштайн отступал все дальше и дальше, как будто приглашая армию Брюна последовать за ними. Разумеется, Тигре не клюнул на приманку и приказал солдатам не преследовать Закштайн. Что ж, теперь это соревнование на выносливость. Ему было интересно, как фон Шмидт отреагирует на маневр армии Брюна. И в этот момент в движении армии Закштайна произошла перемена. Отряды с обоих флангов, которые до этого находились в резерве, сильно развернулись в стороны, рассредоточились и стали наступать. Если смотреть вниз с высоты птичьего полета, то создалось бы впечатление, что Белоплечий Орлан расправил крылья. У Тигре сжалось сердце. И тут рядом появились два конных гонца из армии Цктида с правого фланга и от рыцарских эскадронов с левого фланга. Они сообщали, что дополнительные отряды противника появились из-за пределов поля боя и соединились с правым и левым флангами, усилив вражеский фронт. Значит, теперь он так двигает свои резервы. Поскольку за спиной армии Брюна была болотистая местность, отряды Закштайна не смогли по обыкновению пробраться в их тыл. Нет, на самом деле им не нужно было пробираться тайком. Им надо было просто окружить армию рыцарей лунного света, пройдя через болото. В итоге для армии рыцарей лунного света болото стало защитной стеной, прикрывающей спину. Но оно также было и препятствием, которое не позволяло им самим отступить. Ну а Закштайну было достаточно просто загнать противника в болото с трех направлений, с фронта, справа и слева. И именно это они и делали сейчас. Крылья армии Закштайна распахнулись и собрались обнять армию рыцарей лунного света. Армия Цктида и рыцарские эскадроны пошли в атаку, чтобы не допустить этого, но маневры Закштайна были искусны. Пока одни отряды блокировали атаки Брюна, другие спешили завершить окружение. Солнце было уже близилось к зениту, когда армия Закштайна завершила окружение и с трех сторон прижала армию рыцарей лунного света к болоту. Тигре сделал небольшой вдох, обменялся взглядами с Массасом и дал приказ по армии: «Отступаем». И армия рыцарей лунного света ступила на болото, раскинувшиеся за их спинами. Хотя они должны были бы быстро потерять опору на мягкой почве и их движение должно было забуксовать, этого не произошло. Армия Брюна продолжала организованно отступать и вырвалась из окружения. Более того, точно так же, как и противник, они сформировали строй, рассредоточившись широким фронтом. Фон Шмидт откровенно удивился, но лишь на мгновение, и тут же вернул себе бесстрашную улыбку. У них за спиной болотистая местность, и я думал, что они приняли какие-то меры, но фон Шмидт предположил, что они, вероятно, разложили на болоте толстые доски и присыпали их сверху землей. Сам фон Шмидт использовал этот способ, чтобы можно быстро пройти с кавалерией через трясины и заснеженные поля. «Ваше превосходительство, такими темпами оба наших рассредоточенных фланга будут в опасности», — индифферентно предупредил Бирнбаум. И действительно, фланги Закштайна уже были атакованы армией рыцарей лунного света. До момента недавнего окружения армия Цктида и рыцарские эскадроны находились в целом в ожидании. Даже атака с целью прорыва окружения была не более чем притворством. И, в конце концов, у них появилась возможность для контрнаступления. Ну что, дождались, в атаку. Стоя в авангарде армии Цктида, Элин решительно закричала и подняла Арифал вверх. Она силой ветра отбила стрелы, выпущенные врагами из арбалетов, яростно пришпорила коня и ворвалась в ряды левого фланга Закштайна. Вокруг Элин сверкали мечи, булавы и дубинки, слышались вопли и стоны. Однако она улыбалась. Кипя от боевого духа, Элин летала по полю боя, круша все своим полуторным мечом. Первому врагу она отсекла руку, державшую меч, и человек грохнулся с лошади. Следующему она снесла уже голову, так как он встал в боевую стойку и поднял свою дубину. Элин уклонилась от булавы, которую метнул третий, и нанесла ответный удар ему по горлу. Солдат Закштайна умер, разбрызгивая свежую кровь. Солдаты Цктида, которые тоже ворвались во вражеские ряды вслед за Элин, дрались как разъяренные львы. Рюрик последовательно расстреливал из лука тех, кого счел вражескими командирами, а рядом Лим одного за другим разрубала солдат Закштайна. Валентина была окружена своими солдатами и сама не сражалась. Но воины из Астероди показали способ ведения битвы, ничуть не уступающий по эффективности атакам солдат Лейпмирица. Астеродцы всегда действовали группами по три человека и с разных сторон наносили слаженные удары копьями по всаднику Закштайна. После присоединения дополнительного отряда левый фланг армии Закштайна насчитывал уже 15 тысяч человек. И хотя он сильно вытянулся в результате рассредоточения, сейчас он был подавлен всего лишь 5 тысяч войсками Цктида. Но яростная атака армии Цктед захлебнулась. Внезапно появилась свежая группа кавалеристов Закштайна и на полном скаку атаковала фланг армии Цктида. Из-за этой атаки, подкрепленной преимуществом инерции, движение армии Цктида остановилось. Неужели были еще резервные войска? Рубя перед собой врагов, Элин тихо застонала. Нет, дело не в этом, тут же поняла она. Это, вероятно, часть центрального отряда или кавалеристы, которые находились в задних рядах левого фланга. Но как же они быстро реагируют? Как и можно было бы ожидать от генерала Закштайна, Элин не поддалась панике. Она прервала атаку и, собрав солдат, скомандовала отступление. Валентина со своими отрядами также организованно пошли за ними. Аналогичная ситуация сложилась и на правом фланге армии Закштайна, где были сосредоточены различные рыцарские эскадроны Брюна. Рыцари атаковали врага в лоб, в атаку. «Пусть эти крысы Закштайна пожалеют, что пришли сюда», – заорал Шея из рыцарского эскадрона Лютеци. Яростная атака заставила армию Закштайна вздрогнуть. Лошадиные копыта грозили превратить зеленую равнину в пустошь. На ровной местности рыцарские эскадроны Брюна демонстрировали огромную мощь. Солдаты Закштайна либо стреляли из арбалетов, либо сбивались в кучу и пытались защититься щитами, но остановить рыцарей Брюна им не удалось. Длинные копья пронзали солдат Закштайна насквозь, и даже их лошади падали на бок, не выдерживая таких ударов. Воины Закштайна отнюдь не были слабыми, но они были измотаны и пали духом. До сих пор они не испытывали унижения поражением от Брюна, и правый фланг армии Закштайна уже начал ломаться. Однако он не развалился полностью, поскольку рыцари Брюна вдруг прервали атаку из-за того, что сами подверглись нападению с левой стороны. Это был резервный отряд кавалерии Закштайна. Если помедлить, то в конечном итоге они получат мощные удары сразу с двух сторон, с фронта и слева. Рассудив так, Шей громко закричал, сбивая копьем прущих на него кавалеристов Закштайна. «Это плохо, отступаем». Хотя они и не были столь оперативны, как армия Цктида, тем не менее и рыцари Брюна мало-помалу отступали. Им пришлось пойти на значительные жертвы, чтобы полностью оторваться от армии Закштайна. Глава 5, часть 4, Леонхард Блиц, ХМ. «Наверное, мне стоило приложить больше усилий, чтобы завлечь их на мои позиции». Фон Шмидт с тяжелым чувством подкручивал усы, отдавая распоряжение в тылу армии Закштайна. Отряды, которые атаковали армию Цктида и рыцарские эскадроны, были ранее выведены фон Шмидтом в резерв. Вызывало удивление скорость, с которой были сформированы эти отряды после его приказа. Фон Шмидт справился с этой задачей раза в два быстрее, чем понадобилось бы какой-нибудь другой армии. Именно поэтому Элин и Шея чуть было не ошиблись в расчете времени своего отступления. Впрочем, и фон Шмидт не был непогрешим. Хотя ему удалось контратаковать и заставить противника отступить, именно армия Закштайна первой попала в ловушку. Они специально встали так, чтобы за ними было болото. Да нет, у них было даже две цели. Как и положено герою, ха, он не так уж плох. Этот маневр заставил армию Закштайна отказаться от привычной тактики окружения, и вдобавок позволил армии рыцарей лунного света вести бой в удобном им формате. И фон Шмидт был вынужден действовать по плану тигре. «Бернбаум, атакуйте всеми силами их центр», вынырнув из своих мыслей, совершенно спокойно приказал фон Шмидт. Но я не думаю, что ловушки, расставленные этим парнем, закончились, Бирнбаум кивнул, получив приказ хмурого светловолосого главнокомандующего. Трудно понять по выражению его лица, о чем он думал, но до сих пор он ни разу не пошел против распоряжений фон Шмидта. С того места, где находился Тигре, было ясно видно, что 20.000 всадников центральной группировки армии Закштайна начали движение. 20 тысяч всадников, накатывающих, как волны, в пыли и грохоте, это выглядело эпично. Тигре, сдерживая напряжение, спокойно посмотрел на врага, невозмутимо повернулся к Массасу и распорядился передать всем приказ приготовиться к выполнению плана. Как далеко это сработает? Маневренность кавалерии фон Шмидта была далеко за пределами ожиданий Тигре. Вероятно, с ними будет трудно справиться даже элинным рыцарем. Флаг Белого Орла развивался на ветру. Бушующий поток людей, лошадей и железа атаковал армию рыцарей лунного света, чтобы поглотить их одним махом. Тигре наложил стрелу на черный лук и натянул тетиву. Наконечник стрелы был окутан огнем. Не только у Тигре, но и у всех лучников и арбалетчиков, в том числе у Гаспара, были заготовлены огненные стрелы. Даже некоторые копейщики смачивали кончики дротиков маслом и поджигали их. Это было именно то, что Тигре попросил приготовить некоторое время назад. «Стреляй!» — крикнул Массас. По его сигналу в небо полетели десятки огненных стрел. Рассыпая бесчисленные искры в пустом небе, огненные стрелы прочертили дуги и рухнули на головы армии Закштайна. За ними летели дротики, объятые пламенем. Многие огненные стрелы и дротики не причинили вреда, но некоторые воткнулись в землю. Сразу же после этого из-под ног лошадей армии Закштайна фонтаном вырвалось пламя. Лошади дико заржали, заглушая удивленные крики людей. Животные метались из стороны в сторону, сталкивались друг с другом, вставали на дыбы, сбрасывали всадников. Люди тоже не могли оставаться спокойными. Некоторые пытались управлять взбесившимися лошадьми, дергая поводья, что в итоге приводило к еще большему числу столкновений. Те, кто не смог справиться, падали на землю и корчились в море огня. Когда передовой отряд не смог больше продвигаться вперед, всадники, следующие за ним, тоже сбились с ритма. Кто-то останавливался, кто-то разворачивался. Некоторые падали, не сумев остановить бег своих лошадей, и тогда они попадали под копыта других животных, распространяя сумятицу. Наступление армии Закштайна полностью захлебнулось. Но были и всадники, которые прорывались сквозь бушующее пламя к армии рыцарей лунного света. Конечно, они не представляли угрозы, пока не собирались вместе, и быстро пали под ударами копейщиков Брюна. Тигре приказал настелить на болоте гати из досок. Все было именно так, как думал фон Шмидт. Но еще Тигре распорядился полностью пропитать эти доски маслом. Поскольку вокруг было болото, огонь не распространился бы шире, чем было необходимо. И тут армия рыцарей лунного света атаковала армию Закштайна. Солдаты Брюна рубили врагов мечами, пронзали копьями, загоняли в пламя. Растерянная армия Закштайна не могла контратаковать, и солдаты падали один за другим в бушующем пламени. Глава 5, часть 5, Леонхард Блиц. В тылу армии Закштайна фон Шмидт спокойно смотрел на поле боя. Конечно, он не бросился с войсками в наступление, и ни он, ни Бирнбаум не попали в ловушку Тигре. Затем фон Шмидт дал новые указания своему адъютанту. «Ха, не думай, Тигревурмутворн, что окружение и бой – это все, на что способны мои кавалеристы». С другой стороны фронта Тигре разделил центральный отряд на две части – левую и правую. Он намеревался заставить их обойти бушующий огонь и разгромить армию Закштайна. Но прежде чем войска начали осуществление плана, они столкнулись с неожиданной контратакой. Отряды армии Закштайна яростно атаковали рыцарские эскадроны на левом фланге. Мечи и булавы рассекали им плечи, разбивали шлемы и сбивали их одного за другим на землю, в луже крови. Враги действовали организованно. После того, как первый отряд отступал, следующий сразу врезался в рыцарей Брюна. Рыцарским эскадронам не хватало пространства ни для восстановления строя, ни для контратаки. Их численность быстро сокращалась, и они были вынуждены отступить. Тигре, получивший донесение, поспешно остановил атаку центральных сил. Он понял, к чему клонит фон Шмидт. Значит, он намерен сокрушить рыцарские эскадроны и оставить неприкрытым мой левый бок. Более того, вероятно, в планах фон Шмидта было подавить центральные отряды Брюна, одновременно атакуя их с фронта и с ослабленной левой стороны. Тигре не мог сдержать дрожь. Его подавлял фон Шмидт, его мысли и его невероятные действия. Вражеский генерал управлял своими кавалерийскими частями будто собственными руками и ногами. Как командир, фон Шмидт был посильнее младшего брата короля Муазинеля, Кришушахина Барымира. И сейчас Тигри должен был одолеть такого человека. Мы обязательно должны победить в этой битве. Фон Шмидт был командиром, способным осуществить все, что угодно, например окружение, внезапное нападение или даже атаку волнами, и притом с поразительной скоростью. Даже если Тигри и его соратники смогут выиграть эту битву, им не стоило бы еще раз сходиться с таким противником. На данный момент Тигри располагал небольшими резервными силами в тылу для помощи рыцарским эскадронам. Он устало размышлял о чем-то. Эллин. Ему вспомнилась улыбка сереброволосой Ванадис. Когда Тигри сказал, что останется в столице, она спрятала свою печаль и, смеясь, благословила его. Он извинился за то, что вынужден опять положиться на нее и заставить идти по грани смерти. Тигри повернулся к Массасу и спросил, что он думает по этому поводу. Вскоре курьеры из центра помчались в армию Цктида и в рыцарские эскадроны. В центре армии Закштайна фон Шмидт и Бернбаум наблюдали за ходом сражения. «Похоже, все закончится до того, как я буду вынужден использовать свой козырь», — подумал фон Шмидт. Этот козырь не был идеей фон Шмидта, его втайне подготовил король Август. В это время 4000 всадников Закштайна снова прорвались через море огня и атаковали левый фланг армии рыцарей лунного света. «Отступаем!» — крикнул Тигри. Рыцарские эскадроны отошли, и левая сторона центрального отряда оголилась. Вдобавок Тигри скорректировал боевое построение этого отряда. Если смотреть с высоты, то можно было бы увидеть, что центр армии рыцарей лунного света сильно вдавлен. В прорыв ворвались отдельные отряды армии Закштайна, но для них это было ошибкой. После того, как войска Брюна впустили эти отряды, они их окружили и напали с трех направлений. Войска Закштайна были атакованы мечами и копьями спереди, справа и слева, лошади были ранены, численность уменьшалась на глазах. Закштайнцы повернули лошадей и в ужасе бросились бежать. Армия рыцарей лунного света не преграждала им путь к отступлению и не преследовала их, потому что им с фланга ударила армия Цктида, кавалеристы Лейпмирица во главе с Эллин. «Разнесем их на кусочки». Эллин неслась на врага, держа рифл в вытянутой руке и громко крича. В то же самое время потрепанный центральный отряд во главе с Тигри и войска левого фланга с рыцарскими эскадронами яростно вступили в бой, поддерживая Эллин. Фон Шмидт и Бернбаум были ошеломлены. «Не думал, что он придумает это», — застонал фон Шмидт, почувствовав холодный пот. «Быстрее, чем он успел раздать приказы, кавалерия Лейпмирица вступила в бой с центральными силами армии Закштайна. Из-за того, что он распылил свою армию на отдельные отряды, боевой порядок был нарушен и центральные подразделения потеряли свою мощь. После каждого взмаха меча Эллин поднимался кровавый ветер, и солдаты Закштайна падали, превращаясь в безмолвные трупы. Похоже, что ее не могли ранить ни меч, ни булава. Ее белые волосы блестели в слабом солнечном свете, и серебряный клинок тускло сверкал. «Ваше превосходительство, пожалуйста, бегите». Фон Шмидт только покачал головой в ответ на предложение Бирнбаума. «Мои кавалеристы, это часть меня. Ты просишь меня бросить часть моего тела и сбежать». Тем временем Эллин особо сильно взмахнула рифалом и буквально прорубила себе путь сквозь ряды врага, приблизившись почти вплотную к фон Шмидту. Хотя фон Шмидт тоже был уверен в своей военной доблести, но, увидев ее манеру боя, он понял, что не сможет сравниться с Эллин. Фон Крюгер писал об этом в последнем письме. Она действительно богиня войны. В это время в битве произошел новый перелом. Почти 10.000 всадников появились в тылу армии рыцарей лунного света. Тигри подумал, что это был какой-то засадный полк армии Закштайна, и задержал дыхание, слушая доклад запыхавшегося гонца. Они подняли боевой флаг Красного Дракона. Красный Дракон. Это был Асварри. Асварри. Ни Тигри, ни даже Массас не смогли сразу осознать эту новость. Это был настоящий шок. Армия Асварри неслась по болоту, не обращая внимания на то, что их ряды ломаются. Они нацелились на тыл правого фланга армии рыцарей лунного света. Это не было похоже на хорошо организованную атаку, но все же разрушило темп армии рыцарей лунного света. В худшем случае они будут взяты в клещи между армией Закштайна и армией Асварри. У Эллин не было другого выбора, кроме как отказаться от своей атаки. Без поддержки центральных сил, возглавляемых Тигри, армия Лейпмирица осталась бы одна на вражеской территории. Сереброволосая Ванадис была командиром и несла ответственность перед солдатами, следовавшими за ней. «Отступаем!» Она повернула коня и снова взмахнула полуторным мечом, тяжело дыша. Фон Шмидт, глядя на нее, приказал Бирнбауму открыть путь отступления для армии Лейпмирица. «Мы тоже отступаем. Сегодняшняя битва закончилась», — шевеля усами и хмурясь, сказал фон Шмидт Бирнбауму. Ему было крайне неприятно выкладывать козырь в виде армии Асваре. Подняв флаг белоплечего Орлана, армия Закштайна стремительно отступила. Армия рыцарей лунного света могла только ошеломленно провожать их. Армия Асваре быстро перестроила ряды и ушла, явно закончив тут свои дела. Первый день битвы в Провире завершился. Потери армии рыцарей лунного света превысили 4000 человек. Потери армии Закштайна – 6000 человек. Глава 5, часть 6. Леонхард Блиц. Армия рыцарей лунного света разбила лагерь в степи в 500 алсинах от поля боя в Провире. Пятеро – Тигре, Массас, Элин, Лим и Валентина – собрались в шатре главнокомандующего. Перед ними на столе стояли мисочки с запеченными сладостями, которые Титта приготовила ранее. Разговор крутился вокруг армии Асваре. Закштайн действительно очень осторожен. Подумать только, они не просто объединили свои силы с Мелисандой, разделили силы надвое для одновременной атаки с запада и с юга, но даже подготовили союзника, Асваре. Элин произнесла это с восхищением. Массас недовольно погладил седую бороду. Цель Асваре, вероятно, северные территории. Это противоречит целям Закштайна. И все же меня беспокоит, что давние смертельные враги так хорошо сотрудничают друг с другом. У Закштайна было много пограничных стычек с Брюном, но и со Свари тоже, и даже небольшие войны. То, что Асвари стал союзником Закштайна, сильно потрясло армию Брюна. Прежде чем прийти в этот шатер, Массас встретился с встревоженными и смущенными феодалами и рыцарями эскадронов и вынужден был с жаром успокаивать их. «Итак, граф Ворн, что вы намерены делать?» — Валентина спросила, с улыбкой взяв конфетку, как бы говоря, что все это не имеет к ней непосредственного отношения. «Строго говоря, теперь мы в одиночку боремся против двух врагов. Только в армии Асвари примерно 10 000 кавалеристов. И не похоже, что мы нанесли тяжелый удар по армии Закштайна. В общем, я могу лишь сказать, что сложилась невыгодная ситуация». Это был сарказм? Элин враждебно посмотрела на черноволосую Ванадис. Но Валентина отрицательно покачала головой и улыбнулась. Тигри с трудом проглотил вино и перевел взгляд на Лим. «А у тебя есть какой-нибудь план, Лим?» «Есть идеи, но это сложно назвать планом», — ответила Лим, откусив кусочек сладкой выпечки. «Меня беспокоит тот факт, что враг не взял нас в клещи. Может, госпожа Элеонора и перепугала армию Закштайна, но все же...» Тигри кивнул и посмотрел на печеные сладости, разложенные на тарелке. Это было действительно странно. Армия Асвари просто показала свои маневры и не попыталась напасть на нас, да и армия Закштайна тоже быстро отступила, после того как Элин прекратила атаку. Даже если бы армия Асвари и не двинулась с места, армия Закштайна могла бы продолжать сражаться, и ситуация в битве могла бы снова в корне измениться. Значит ли это, что между ними нет отношений взаимного доверия? Как и говорил Массас, Закштайн и Асваре были смертельными врагами. Если бы можно было проникнуть в их мысли, я попробую связаться с армией Асваре, — сказал Тигре, оглядев присутствующих. Я не знаю, кто ими командует, но если мы знакомы, то, возможно, найдется возможность для переговоров. Тигре рассказал немного о том, как он оказался вовлечен в гражданскую войну Асваре. А поскольку он уже рассказывал об этом Элин, Лим и Массасу, то, можно сказать, что это было эксклюзивное объяснение для Валентины. Если мы сможем сдержать армию Асвари путем переговоров, я, конечно, буду счастлива, но... Элин нахмурилась и погрузилась в свои мысли. Выбор посланника очень сложен. В случае, если они не намерены вести переговоры с нами, наш эмиссар, без сомнения, будет направлен в армию Закштайна в качестве дипломатического трофея. Не каждый может выступить переговорщиком. Если у этого человека не будет достойного статуса, то это будет рассматриваться как грубость по отношению к Асваре. И тогда посланник может вообще не вернуться живым. Тигре тихо застонал. «Вы не возражаете, если я пойду?» — вдруг предложила Лим своим обычным безразличным тоном. Тигре и Элин смотрели на нее широко раскрытыми глазами и уже собирались возразить, но тут раздался другой голос. «Отлично. Я думаю, что госпожа Лимлиша подходит в качестве посла». Элин зыркнула на Валентину. С улыбкой встретив этот взгляд, полный враждебности, Валентина продолжила. «Она дружит не только с графом Варном, но и с графом Родантом. Она будет самой подходящей кандидатурой для того, чтобы продемонстрировать дружбу между нашей страной и Брюном. Кроме того, Асварри не должен хотеть нажить себе врага в нашем лице. Я не думаю, что с ней будут грубо обращаться. Я против этого», – безапелляционно заявил Тигре, покачав головой. «Если что-нибудь случится с Лимлишей, Брюн потеряет доверие армии Липмирица». Валентина ничего не ответила и перевела взгляд на Лим. Лим спокойно кивнула, слегка тряхнув золотистым хвостиком. «Госпожа Элеонора, я отправлюсь в армию Асварри в качестве гонца». «Стой, это война Брюна, так что будет логично отправить гонца из Брюна». Тигре удерживал Лим, но она явно не была согласна. На ее губах появилась улыбка. «Совершенно не факт, что я погибну. Более того, я думаю, что у меня больше шансов выжить, чем у человека из Брюна». Похоже, она не собиралась менять свое мнение. Тигре перевел на Эллен слегка раздраженный взгляд. Он молча умолял ее остановить Лим. Сереброволосая Ванадис, до сих пор хранившая молчание, посмотрела на своего адъютанта. «Не возражаешь, если я оставлю это на тебя?» – строго спросила она. Лим кивнула, а Тигре ошарашенно уставился на Эллен. Принцесса Ветра Серебряной Вспышки избегала взгляда Тигре и посмотрела на Массаса. «Лорд Массас, мы отправим Лим в качестве нашего представителя. Одолжите мне вашу помощь». «Конечно», — коротко ответил седобородый ветеран. Затем он легонько похлопал Тигре по плечу. «Кто-то же должен идти. Я тоже думаю, что госпожа Лимлиша — хороший выбор». Тигре перестал сопротивляться. Теперь, когда все так обернулось, юноша мог только молиться богам о спасении Лим. Глава 5. Часть 7. Леонхард Блиц. Лим покинула лагерь армии рыцарей лунного света, когда еще не наступил закат. Но она не вернулась, даже когда уже пришла ночь. А ведь не требовалось и половины коку, чтобы добраться верхом до лагеря армии Асварри. Тигре уговаривал себя, думая, может быть, переговоры затянулись, но, конечно, это не сильно помогало. Он в сотый раз думал, стоило ли ее отпускать. В шатре главнокомандующего были только Тигре и Эллен. Массас и Валентина ушли к себе спать. Тигре и Эллен понимали, что им тоже нужно отдохнуть, но они бы точно не смогли заснуть из-за натянутых нервов. Сначала они болтали о пустяках, чтобы убить время, но теперь оба почти не двигались, сидя на ковре. Из питья у них было только вино, оставленное Титтой. Свет лампы, подвешенной к балке, слабо освещал палатку изнутри. Когда поднялась луна, они услышали шаги снаружи. Оба резко подняли головы. Через некоторое время солдат, стоявший на страже, окликнул их. «Ваше превосходительство, простите, что беспокою вас во время отдыха. Могли бы вы выйти? Что случилось? Неужели Лим вернулась?» Хотя он и лелеял такую мысль, Тигре все же задал вопрос. Однако ответ солдата несколько отличался от желания юноши. «Некто, называющий себя посланником Асварри, явился сюда и хочет поговорить с вашим превосходительством». Тигре невольно переглянулся с Эллен. С напряженным выражением лица юноша обратился к стражнику. «Понятно. Проведите его сюда». Посланнику было около 25 лет. Он был одет в серую форму и дружелюбно улыбался. Он почтительно поклонился Тигре и назвал свое имя и звание. Тигре прислонил свой черный лук к стенке шатра, встал и поприветствовал посла. А вот Эллен так и осталась сидеть на ковре. Не называя себя, она наблюдала за вошедшим. Хотя она держала свою руку далеко от Арифала, если бы ей захотелось, она могла бы в любую секунду выхватить меч из ножен и в одно мгновение зарубить гонца. «Наш посланник добрался до вас, предлагая вошедшему сесть», — Тигре небрежно спросил Алим. «Не должно быть заметно, что он беспокоится о ней». «Конечно», — с улыбкой ответил посыльный. «Это же госпожа Лимлиша из армии Цктида, верно? Именно потому, что она рассказала мне о расположении лагеря армии рыцарей лунного света, я и смог добраться сюда, не сбившись с пути. Рад это слышать. Кстати, а кто ваш главнокомандующий?» Посыльный ответил с улыбкой, как бы говоря, что он ждал этого вопроса. «При всем моем уважении, ваше превосходительство, граф помнит имя Таллорда Грэхема», стараясь не выдать свое удивление, Тигре сдержанно кивнул. «Я так и думал. Конечно, ведь не прошло и полугода с тех пор, как я расстался с ним. Я был на его попечении, когда жил в Асварри. Можно было бы сказать, это полуправда. Но именно осенью прошлого года Тигре вмешался в гражданскую войну Асварри. Гражданская война закончилась еще до наступления зимы, и Тигре покинул Асварри вместе с Софи. В стране, где только что закончилась гражданская война, Способность Талларда подготовить армию чуть меньше, чем за полгода, и провести иностранную кампанию выглядела пугающей. Это хорошо. Что ж, тогда я передам вам требования нашего лорда. Герцог Грэхем желает встретиться с вашим превосходительством графом Варном наедине, только вдвоем. Герцог Грэхем, этот оборот привлек внимание тигри больше, чем содержание слов, и он озадаченно склонил голову. Посыльный продолжил, как будто бы ничего не произошло. Лорд Грэхем получил титул герцога за то, что поддерживал принцессу Гвиневеру. При этих словах не только тигре, но и Элин широко раскрыла глаза. Она знала о событиях в Асваре от тигре. Таллард Грэхем родился простолюдином и не должен был иметь такого высокого звания. А теперь он герцог. Тигре затаил дыхание. Он невольно вспомнил разговор с Региной перед отъездом из Нисы. Однако юноша тут же взял себя в руки и с улыбкой обратился к гонцу. «Я понял. Передайте лорду Талларду мои поздравления». На слова тигре гонец преувеличенно склонил голову и выразил слова благодарности. Затем гонец сообщил некоторые условия для встречи Талларда и тигре, чтобы обе стороны не задействовали свою армию. Что сторона Брюна выбирает место встречи, а сторона Асваре – время встречи. Что из армии рыцарей лунного света придет только тигре, а с их стороны главнокомандующий Таллард тоже придет один. Услышав третье условие, Элин нахмурилась. Идти одному тигре было слишком опасно. Если Таллард обманет их и приведет с собой солдат, исход битвы будет решен именно в этот момент. То есть это будет означать поражение армии рыцарей лунного света. Вы хотите сказать, что лорд Таллард приедет, не взяв с собой ни одного сопровождающего? На вопрос Элинганец немедленно ответил, ничуть не изменив выражение лица. Его превосходительство глубоко доверяет графу Варну. Кроме того, если он будет передвигаться в сопровождении группы слуг, то есть риск быть обнаруженным армией Закштайна. Ясно. После паузы сказал тигре, хотя на лице Элин отразилось удивление, тигре, не глядя на нее, спросил: «Кстати, а лорд Таллард любит вино из Брюна?» При этом неожиданном вопросе посланник выглядел озадаченным, но потом он улыбнулся и ответил: «Да, его превосходительство любит хороший алкоголь из соседних стран, но, кажется, особенно ценит вино из Брюна». «Отлично, тогда я возьму с собой одну бутылку. К сожалению, в этих обстоятельствах я не могу взять с собой самый лучший сорт. Могу я попросить вас передать лорду Талларду, чтобы он захватил с собой бокалы?» И снова посыльный не смог ответить сразу. Он не мог догадаться об истинных намерениях тигре, но все же расплылся в улыбке и почтительно поклонился. Он обещал передать просьбу Талларду. «Кстати, наш посыльный еще у вас?» — в самом конце спросил тигре, притворяясь равнодушным. Он подумал, что раз на той стороне был Таллард, он не стал бы беспечно обижать Лим, но он не чувствовал облегчения. Это было настоящее поле битвы, и тигре с Таллардом направили свои клинки друг на друга. Никто не знал, что послужит толчком к изменению этой ситуации. Да, герцог Грэхем был очень рад познакомиться с госпожой Лимлиши. Тигре, услышав ответ гонца, невольно нахмурил брови. Он никак не мог догадаться, о чем могли говорить Таллард и Лим. Местом встречи была определена вершина холма невдалеке, примерно в 2 билста, около 2 км, к северу от того места, где ранее армия рыцарей лунного света и Асвари стояли лицом друг к другу. Уже светало. Тигре отправился на холм верхом один, как и обещал. Прежде чем покинуть лагерь, он, естественно, столкнулся с сильным сопротивлением со стороны товарищей. Элин подавленно смотрела на юношу. Амассас, Гаспар, Рюрик и Жерар были вообще категорически против поездки. Только Валентина не возражала. «Ты одобряешь это?» — спросила Элин, и черноволосая Ванадис ответила: «Я никогда не встречала этого Талларда Грэхема». «И ты тоже, верно, Элеонора? Тогда разве не естественно довериться человеку, который уже встречался с ним? Если что-нибудь случится, тигре умрет, понимаешь? Элеонора, наш долг – помогать ему, верно?» «Совершенно верно. Другими словами, когда он принимает неверное решение, мы должны заставить его понять это, даже если нам придется стукнуть его». «Я так не думаю. Это война лорда Тигревурмуда. Если есть шанс на успех, мы должны воздерживаться от чрезмерного вмешательства. Прежде всего, мы все-таки иностранные граждане». После таких слов Элин уже не могла решительно возражать. Принцесса Лейпмирица не имела права чересчур сильно помогать тигре, но и Элин тоже была права. Лейпмириц делил границу с Брюном, и она была бы обеспокоена, если бы Брюн не стал стабильным государством. «Ладно, я сделаю так, как ты говоришь». Было ясно, что они должны что-то сделать со Сваре. Хотя тигре сказал, что с ним все будет в порядке, она все же беспокоилась о благополучии Лим. Кроме того, она должна была следить за Валентиной, чтобы та не сделала ничего ненужного. После прощания с Алиной и остальными Тигри направил своего коня к назначенному месту. Если идти прямо, то дорога не займет и четверти коку, но ему придется сделать крюк, чтобы обойти армию Закштайна. Через половину коку показался нужный холм. Деревья росли там редко, а в основном он был покрыт травой. Таллард ждал его не на вершине холма, а на склоне примерно в 10 шагах ниже. Это было нужно для того, чтобы Закштайн их не заметил. Тигри спрыгнул с седла, взял в левую руку корзину с вином и пошел вверх по склону, держа коня в поводу. Вскоре он увидел фигуры мужчины и женщины возле наклонно растущего дерева. Это были Таллард и Лим. Глава 5, часть 8, Леонхард Блиц. Талларду было примерно 25 лет. Он был среднего телосложения, короткие светлые волосы и прозрачные голубые глаза ничуть не изменились за прошедшее время. А вот честолюбие в глазах усилилось и, казалось, ярче сияло. Его загорелое лицо приобрело напряженное выражение и было полно достоинства. Серебряные доспехи, надетые поверх синей шелковой одежды, очень шли ему. Лим была такой же, как всегда. Не было никаких внешних признаков того, что она получила какие-либо раны. Тигри вздохнул с облегчением и улыбнулся ей. Потом он повернулся к Талларду. Давненько не виделись. Светловолосый герцог беззаботно улыбнулся и протянул Тигри руку. Поддавшись его настроению, Тигри невольно тоже рассмеялся и спросил шутливым тоном. «Благодарю за то, что приютил нашего посыльного на ночь. Ты же не сделал ничего странного, не так ли? Кстати, об этом, лорд Тигри Вурмут», — вмешалась Лим. Легкая усталость сквозила в ее голосе. «Я, конечно, провела ночь вместе с лордом Таллардом, но мы все время говорили о вас». При этих неожиданных словах Тигри растерянно посмотрел на лица Лим и Талларда. Таллард озорно улыбнулся. «После гражданской войны ты быстро вернулся в Цктет с прекрасными Ванадис, и мы тогда не успели поговорить. Похоже, что став пленником леди Элеоноры, ты ведешь действительно насыщенную событиями жизнь, а мне следовало расспросить об этом раньше». Тигри почесал затылок, и по его лицу было видно, что он не знает, что сказать. Он посмотрел на Лима и сказал с кривой улыбкой: «Спасибо за вашу тяжелую работу». Он не мог произнести никаких других слов, кроме этого. Лим застенчиво опустила глаза, поклонилась двум мужчинам и отошла. Таллард сел на бревнышко и поставил на землю два серебряных кубка, которые принес с собой. Тигри устроился напротив, вытащил пробку из бутылки вина и разлил его. Они подняли свои кубки и слегка чокнулись. «Этот тост за твои победы и за будущие достижения, и за твои». И они одновременно залпом осушили свои кубки. Они не просто праздновали встречу, но и показали, что доверяют другой стороне. «Хорошее вино». Таллард с удовольствием выдохнул, но тут же стер улыбку и стал серьезным. Увидев это, Тигри тоже взял себя в руки. «Давай решим главный вопрос, прежде чем напиваться. Каковы ваши требования? Покиньте Брюн». На прямой вопрос Тигри также дал ясный ответ. «Ну, я не хочу уходить просто так. Даже просто прийти сюда стоило немалых денег. А зачем вы объединились с Закштайном? Ранее я слышал, что Закштайн и Асваре – смертельные враги». На вопрос Тигри Таллард удивленно склонил голову. «Друг, враг – это то, что меняется в зависимости от обстоятельств и времени, верно? О каких именно обстоятельствах ты говоришь? Подумай и разберись сам, вот что я хотел бы сказать». «Ну, да ладно». Таллард пожал плечами и рассмеялся. «Нам нужны значительные достижения как можно скорее, понимаешь? И тут к нам пришел Закштайн с предложением напасть на Брюн. Вы так просто приняли их предложение. Ходили разговоры, что ты все-таки в Цктиде. Также говорили, что, поскольку у нынешнего Брюна нет великих генералов, мы вольны отрезать себе территории с севера и запада. Поэтому я подумал, что будет неплохо помочь этим ребятам заработать немного монет». Слова Талларда огорчили Тигри. Сказать, что все вольны отрезать земли Брюна по своему усмотрению, было все равно, что унизить Брюн. Хотя, принимая во внимание общее количество войск в 70 000 человек, командные способности фон Крюгера и фон Шмидта, предательницу Мелисанду и тем более существование Талларда, Тигри вряд ли мог сказать, что такое отношение было необоснованным. Хотя Тигри победил фон Крюгера, он не выиграл войну. Он не смог победить фон Шмидта. Скорее всего, Тигри проиграл бы, если бы сделал хоть один неверный шаг, и тогда Брюн определенно потерял бы часть своей территории. Тигри решил немного сменить тему разговора. со Сварри все в порядке, не прошло и полугода с тех пор, как закончилась гражданская война. Даже в Брюне шрамы гражданской войны двухлетней давности все еще наблюдались по всей стране. Можно было бы с уверенностью предположить, что то же самое было и в Асваре. И действительно, Таллард нахмурился, услышав вопрос. «Не могу сказать, что нет никаких проблем. Если бы Закштайн не обратился к нам с этим предложением, мы, вероятно, еще несколько лет занимались бы домашними делами. Тогда почему же?» Уже собираясь задать этот вопрос, Тигри подумал об одной возможности. «Только не говори мне, что это делается для того, чтобы укрепить твое положение». Тигри вспомнились слова гонца о том, что Таллард стал герцогом. Хотя у него было достаточно достижений, которые никто не мог бы игнорировать, он, должно быть, разыграл сильные карты, чтобы получить звание герцога всего через полгода. Да и сегодняшние слова Талларда. «Если Закштайн будет связан Брюном, а Сварри перестанет беспокоиться об угрозе с юга, и тогда они смогут направить высвободившиеся силы на Брюн. Более того, целью Талларда было стать королем. Для него даже звание герцога было не более чем ступенькой. Так как он стремился гораздо выше, то необходимы были и более блестящие достижения. Если ему удастся заполучить территорию Брюна, то трон станет для него совсем близким». Тигри проговорил это, снова наливая вино в серебряный кубок. И хотя Таллард ничего не сказал и только счастливо улыбнулся, выражение его лица доказывало правоту мыслей Тигри. Когда Тигри закончил говорить, Таллард спросил так, словно только этого и ждал. «Ну и теперь, чего же ты хочешь от меня?» «Мое желание состоит в том, чтобы армия Асварри покинула Брюн». «Понятненько. Тогда сражайся с нами и феерично проиграй. Мы уйдем, а ты станешь пленником. Я окажу тебе теплый прием». «Именно так и было с Цктидом, верно?»